На чеку. Что это за словечко такое «на чеку»? Разберемся сначала с грамматической формой. Это наречие, пишется в одно слово, хотя, не устаю повторять, как и многие другие наречия, образовалось из сочетания предлога и существительного «на» плюс «чеку». Теперь о содержании. Что значит «быть на чеку»? Тот, кто на чеку, никогда не теряет бдительности, будучи всегда и ко всему готов, к любому повороту событий, к любой неожиданности. А вот относительно происхождения этого фразеологического оборота ученые во мнениях расходятся. Одни обращают внимание на то, что самый близкий синоним выражения «быть настороже» образован по той же самой модели с сочетанием с предлогом «на» существительного со значением «караул», «засада». «Быть начеку» и «быть на страже» в принципе одно и то же. В южнорусских и западнорусских говорах есть и глагол «чекать», родственный украинскому «чекати» и белорусскому «чекать» – «ждать». Следовательно, первоначально «быть на чеку» означало «замереть в ожидании», «быть в засаде». При этом выражение относилось прежде всего к охотнику, подстерегающему дичь. Очень близкой точки зрения придерживаются те этимологи, которые считают, что выражение пришло в русский язык из польского, где есть глагол «чекач». Но в историко-этимологическом словаре русской фразеологии приведены еще две, может, менее достоверные, но интересные версии. По одной из них оборот связан со словечком «чик», который соотносился с извлечением искры с помощью кремня. Соответственно, «быть на чику» могло означать готовность к стрельбе из кремниевого оружия. По другой версии, выражение произошло от слова «чека». Так назывался стержень, который вставляется в отверстие осей и болтов телег и других повозок. «Быть на чеку» тогда значило закрепить стержень чеку и смазать оси колес в ожидании отъезда. Впрочем, имеет смысл принять во внимание то, что в старину выражение было принято писать через «и», и то, что в русских диалектах «чик» — это бой, толкотня, езда и суета. Жить на чеку значило жить на большой торной дороге, на бойком месте. При такой жизни нужно было быть всегда на чеку, то есть быть готовым к любой неприятности. Позднее это значение наложилось на другое — подкарауливать на лесной тропе зверя. Какую версию не принять, главное всегда помнить — не будь оплошен, а будь начеку, в одно слово, во всякое время. Это из коллекции народной мудрости Даля. Стоит прислушаться. А иначе мозги будут набекрень.